Глава 32. Бурение и дренаж продолжались неделю, но результат был ничтожный. Если один фурункул исчезал, то рядом появлялся другой. Я часто и подолгу в изумлении стоял перед зеркалом, удивляясь тому, каким безобразным может быть человек. С недоверием я разглядывал свое лицо, затем поворачивался и исследовал фурункулы на спине. Я был в шоке. Неудивительно, что люди таращились на меня. Не мудрено, что говорили гадости. Ох, непростой это случай, юношеское акне. Воспаленные, вздутые, неумолимо огромные гнойные прыщи. Я чувствовал, что все было предрешено. Меня избрали на эту роль. Родители никогда не интересовало мое состояние. Они все еще существовали на пособие по безработице. Мать каждое утро отправлялась на поиски работы, а отец уезжал по инженерским делам. По субботам безработный люд получал бесплатные продукты на рынках. В основном это были консервы и почти всегда списанные по какой-нибудь причине. Мы подъедали отбросы. Много отбросов. За консервами шли сэндвичи, картошка. Мать научилась готовить картофельные оладьи. Каждую субботу мои родители отправлялись за халявной едой, но они не ходили на наш рынок, который был ближайшим. Они боялись, что их могут увидеть соседи, и тогда все узнают, что и мы живем на подачках. Они топали в лавку за 2 мили по бульвару Вашингтона и потом еще пару кварталов по Креншоу. Это был неблизкий путь туда и обратно. Потея они волокли хозяйственные сумки, набитые консервированным рагу, картофелем, болонской колбасой и морковью. Автомобиль отец не брал, экономил бензин, чтобы по утрам выезжать на мнимую работу. У других отцы не вели себя так. Они спокойно сидели на своих верандах или играли в гольф на пустыре. Доктор выдал мне какую-то белую жидкость, чтобы я смазывал ею прыщи на лице. Субстанция подсыхала и превращалась в белую коросту. Со стороны было похоже, что я весь облеплен пластырем. На большее эта жижа, кажется, не годилась. Однажды днем я был дома один и смазывал этой дрянью лицо и тело. Я разделся до трусов и пытался смазать труднодоступные болячки на спине, когда услышал голоса. Это был Плешивый со своим дружком Джимом Хэтчером. Этот Хэтчер слыл слишком красивым и чересчур хитрожопым. «Генри!» — позвал Плешивый. Переговариваясь, они вошли на веранду и забарабанили в дверь. «Эй, Генри! Это Плешивый! Открывай!» «Но тупица!» — злился я. «Неужели непонятно, что я не хочу никого видеть?» «Генри! Эй, Генри! Это мы, Плешивый и Джим!» Орал этот недоумок и ломился в парадную дверь. Потом он сказал Джимми. «Слушай, я его видел. Я видел, как он болтался по дому». «Не отзывается, что ли?» «Лучше нам войти. Может, с ним что-нибудь случилось?» «Ты дурак!» — свирепел я. «Я с тобой водился! Я дружил с тобой, когда никто не хотел даже стоять рядом, а сейчас посмотрите-ка на него!» Я выбежал в коридор и спрятался в чулане, оставив дверь слегка приоткрытой. Я был уверен, что они не посмеют войти в дом, но они вошли. Я оставил заднюю дверь открытой. Я слушал, как они бродили по дому. «Он должен быть здесь!» — твердил свое Плешивый. «Я видел какое-то движение!» «Вот говнюк! Что, я не могу ходить по этому дому? Да я здесь живу!» Темнота чулана надежно укрывала меня, но я знал, что не должен позволить им найти себя здесь. Толкнув дверь чулана, я выпрыгнул в коридор. Они оба стояли в передней комнате. Я влетел туда и заорал. «Убирайтесь отсюда, сучьи выродки!» Они вытаращились на меня. «Пошли вон! Вы не имеете права находиться здесь! Выметайтесь, или я убью вас!» Они бросились к задней двери. «Быстрее! Быстрее! Или вы трупы!» Я слышал, как они выскочили во двор, потом на улицу. Мне не хотелось их преследовать. Я поднялся в свою комнату и развалился на кровати. Зачем они хотели видеть меня? Что они могли сделать? Делать же было нечего. И не о чем было разговаривать. Пару дней спустя мать не отправилась на поиски работы. И мне как раз не надо было идти в больницу, так что мы оба остались дома. Мне это не нравилось. Куда лучше быть одному. Я слышал, как она бродит по дому и не выходила из своей комнаты. Нарывы болели сильнее обычного, а я проверял свое расписание самолетов. Очередной рейс ожидался в 1:20 пополудню. Я начал прислушиваться. Он опаздывал. 1:20 пополудню уже протикало, а самолет был еще только на подходе. Когда же он пролетел мимо, опоздание составило 3 минуты. Потом я услышал звонок в двери, шаги матери, которая пошла открывать. «Эмили, проходи. Как ты?» «Здравствуй, Кэти. Ты-то как?» Это была моя бабушка, уже совсем старая. Я слышал их разговор, но не мог ничего разобрать. За это я был им благодарен. Они проговорили 5-10 минут, затем я услышал, как они идут по коридору к моей комнате. «Я еще всех вас похороню!» — твердила старуха. «Где этот мальчишка?» Дверь открылась, и они вошли. «Здравствуй, Генри!» — поздоровалась бабушка. У нее в руках была здоровенная сумка. «Бабушка пришла помочь тебе!» — волновалась мать. Бабушка поставила сумку на туалетный столик и извлекла из нее гигантское серебряное распятие. «Бабушка хочет помочь тебе, Генри!» Старуха стала еще толще, и бородавок на ней развелось еще больше. Выглядела она несокрушимой и действительно верилась. Смерть ее не возьмет. Она была так стара, что умирать просто не имело смысла. «Генри», — сказала мать, — «повернись на живот». Я повернулся. Бабушка подошла и склонилась надо мной. Краем глаза я отмечал ее манипуляции гигантским распятием над моим телом. Года за 2 до этого я определился с религией и не в ее пользу. Если существование Бога правда, то значит религия дурачит людей или же собирает вокруг себя несусветных дураков. Ну а если же все, что касается Бога, фикция, тогда эти глупцы выглядят еще более безмозглыми. Но все же ко мне пришли моя бабушка и моя мать, и я решил, пусть делают, что хотят. Распятие совершало путь святого знамения над моей спиной, усеянной фурункулами. «Господи!» — молилась моя бабушка. «Изгони дьявола из тела этого бедного мальчика! Взгляни на эти язвы! Они удручают меня! Господи, посмотри на них! Ведь это дьявол вселился в тело моего мальчика, Господи! Изгони дьявола из его тела! Молю тебя, Всевышний!» «Изгони дьявола из его тела, Всевышний!» — подхватила мать. «Да мне просто нужен хороший доктор», — думал я. «Что творят эти женщины? Почему они не оставят меня в покое?» «Господь!» — снова взмолилась старуха. «Почему ты позволяешь дьяволу пребывать в этом детском теле? Разве ты не видишь, как он веселится в нем? Узри эти язвы, о всемогущий! Меня просто тошнит при одном взгляде на них. Они красные, огромные и переполненные. Изгони дьявола из тела моего мальчика!» — закричала мать. «Мой Господь, спаси нас от дьявола!» — завопила бабушка, приложила распятие к моей спине и надавила. Брызнула кровь. Я всегда чувствовал, когда открывалось кровотечение. Сначала тепло, а затем вдруг сразу холодно. Я перевернулся и сел на кровати. «Что за хернёй вы занимаетесь?» «Я делаю дырку, чтобы Бог через неё вышвырнул из тебя дьявола», — ответила бабушка. «Ну вот что», — сказал я. «Я хочу, чтобы вы обе убирались отсюда и поживее. Вам понятно?» «Да он как был, так и остался чокнутым», — изумилась бабушка. «Убирайтесь к чёртовой матери!» — заорал я. Они ушли, шокированные, огорченные, закрыв за собой дверь. Я пошел в ванную, соорудил тампон из туалетной бумаги и попытался остановить кровотечение. Тампон быстро пропитался кровью. Я сделал новый и снова приложил. Затем взял йод и попытался смазать рану, но это было нелегко. Я изрисовал всю спину, но до язвы так и не дотянулся. Разве может быть заражение спины? Кто-нибудь слышал о таком случае? Я плюнул на это дело. Или выживу, или умру. Со спиной, как и с жопой, нельзя рассчитывать на ампутацию. Я вернулся в комнату, забрался на кровать и натянул покрывало по горло. Глядя в потолок, я повел про себя беседу. «Ну хорошо. Бог, говорят, что ты действительно существуешь где-то там, на небесах. Ты поставил меня в эти невыносимые обстоятельства. Ты хочешь испытать меня. А не испытать ли мне тебя? Что, если я скажу, что тебя нет? Ты послал мне испытание крайней сложности с моими родителями и в придачу еще эти прыщи. Я думаю, что пройду твое испытание. Я круче тебя. И если ты спустишься ко мне сюда прямо сейчас, я плюну тебе в лицо, если оно у тебя есть. Кстати, ты срешь? Священник никогда не отвечал на этот вопрос. Он твердил нам, чтобы мы не сомневались. Не сомневались в чем? Я думаю, что ты слишком много взваливал на меня. И теперь я прошу тебя спуститься ко мне сюда, чтобы я мог испытать тебя. Я замер. Ничего. Я ждал Бога. Ждал, ждал. И, судя по всему, уснул. Раньше мне было больно спать на спине, но когда я проснулся, то оказалось, что я лежу на спине, и это меня удивило. Ноги были согнуты в коленях и возвышались передо мной, как гора. Я посмотрел на эту гору и увидел два глаза, уставившихся на меня. Только глаза эти были темные, хмурые и пустые. Они смотрели на меня из-под капюшона, черного капюшона с остроконечной макушкой, как у куклукс-клановца. Глаза продолжали таращиться на меня, темные и пустые. И я ничего не мог с этим поделать. Они повергли меня в ужас. Я думал, это Бог, но невозможно было себе представить, что у Бога такой взгляд. Я не смог его пересмотреть. Я даже шевельнуться был не в состоянии. А глаза все смотрели на меня поверх горы из моих ног, укутанных покрывалом. Я хотел убежать, я жаждал, чтобы эти глаза исчезли. Могущественные, зловещие и грозные. Но они протаращились на меня битый час. Наконец исчезли. Оставаясь в постели, я размышлял над увиденным. Нет, не мог я поверить, что передо мной был Бог. В такой-то одежде. Нет, это, скорее всего, был дешевый трюк. Конечно же, это была галлюцинация. Я ломал голову над этим явлением минут 10-15, потом встал и полез за маленькой коричневой коробочкой, которую дала мне бабушка много лет назад. Внутри этой коробочки находились малюсенькие бумажные свиточки с цитатами из Библии. Каждый свиток содержался в отдельной ячейке. Нужно было задать вопрос, затем вытянуть наугад какой-нибудь свиток, и в нем будет ответ. Как-то уже я обращался к этой коробочке и понял, что это бесполезно. Но теперь решил попробовать заново. «Что все это значит?» — спросил я коричневую коробочку. «Что это были за глаза?» Затем я достал свиток и развернул его. Это был крошечный кусок плотной бумаги. «Бог оставил тебя», — прочитал я, быстро свернул лоскуток и сунул его обратно в ячейку. Я не поверил ему. Вернувшись в кровать, я вновь впал в размышления. Нет, слишком уж это было просто. Слишком прямолинейно. Мне не верилось. Я подумывал над тем, чтобы подрочить. Возможно, это вернуло бы меня к действительности. Я все еще находился в неверии. Наконец я не выдержал. Встал, снова взял коробочку и принялся разворачивать свиток за свитком. Я искал тот, на котором было написано «Бог оставил тебя». Я развернул все свитки, но ни на одном из них не было такой надписи. Я перечитал их заново. Ничего подобного. Тогда я свернул их обратно, аккуратно разложил по своим ячейкам и закрыл коричневую коробочку. Тем временем болезнь прогрессировала. Я продолжал ездить в Лос-Анджелесскую окружную больницу на трамвае номер 7 и постепенно влюблялся в мисс Аккерман, процедурную сестру, которая давила мои прыщи. Несмотря на отвратительную смесь из крови и гноя, с которой ей приходилось иметь дело, она всегда была мила и добра ко мне. Ей было и невдомек, что с каждым приступом боли во мне укреплялись решимость и отвага. В моей любви к ней не было сексуального оттенка. Я просто хотел, чтобы она укутала меня в свою накрахмаленную чистоту, и мы исчезли бы из этого мира навсегда. Но мисс Аккерман никогда не пошла бы на это. Уж слишком она была реальна. Ее волновало лишь то, запомнил ли я дату моей следующей процедуры.